Глава 12. Повелительница короля. Мы сказали, что часов в 11 утра Бенвенуто вышел из мастерской, не обмолвившись ни словом о том, куда он идет. А отправился он в Лувр, чтобы отдать визит Франциску I, посетившему его во дворце кардинала Феррарского. Король сдержал слово. Перед Бенвенуто Челлини открылись все дворцовые двери, однако в последнюю его не впустили. Она вела в зал, где собрался совет. Франциск I обсуждал дела с государственными мужами, и, несмотря на его приказ, Челлини не допустили в зал. Для этого нужно было особое повеление короля. Надо сказать, что Франция действительно была в трудном положении. До сих пор мы мало говорили о государственных делах, ибо, по нашему глубокому убеждению, читатели, а в особенности читательницы, предпочитают сердечные дела политическим. Но сейчас мы не можем обойти эти дела молчанием и принуждены хотя бы мимоходом коснуться положения дел во Франции и Испании, или, вернее, отношений Франциска I и Карла V, так как в XVI веке короли означали государство. В те годы, которые мы описываем, чаша политических весов, а к чему приводит их колебания, было хорошо известно обоим монархам, стала клониться в сторону Франциска I, и его положение улучшилось, а положение Карла V ухудшилось. В самом деле, обстановка немало изменилась с той поры, когда в Камбре был подписан знаменитый мирный договор. Взятый в плен при Павии, Франциск I был отправлен в Мадрид и там был вынужден подписать Мадридский договор 1526 года, по которому он отказывался от притязаний на Фландрию и лишался около четверти французских земель и всех итальянских завоеваний. Однако, отпущенный из плена, Франциск I нарушил этот договор и возобновил войну против Карла V. Вторично потерпев поражение, он согласился на новый мирный договор в Камбре в 1529 году, который, впрочем, тоже вскоре был нарушен. Причем посредницами в переговорах выступали две женщины – Маргарита Австрийская, тетка Карла V, и герцогиня Ангулемская, мать Франциска I. Этот договор, являвшийся дополнением к Мадридскому, гласил, что король Испании отказывается от Бургундии в пользу короля Франции, и что король Франции со своей стороны отказывается от прав на Фландрию и на провинцию Артуа. Кроме того, оба юных принца, взятые как заложники отца, будут возвращены ему за выкуп в 2 миллиона золотых экю. Наконец, добрая королева Элеонора Австрийская, 1498-1558, старшая сестра императора Карла V, вдова португальского короля, была сперва обещана Карлом в жены конетаблю Бурбону, но после договора в Камбре в 1530 году выдана за Франциска I. Сестра Карла V, сначала обещанная в жены конетаблю в награду за его предательство, а затем выданная за Франциска I в залог мира, вернется ко французскому двору с двумя детьми, о которых заботилась как мать. Все это было честно выполнено обеими договаривающимися сторонами. Но, разумеется, Франциск I, которого в плену принудили отказаться от герцогства Миланского, отказался от него лишь временно. Едва он получил свободу, восстановил свою власть и силу, как снова обратил взор на Италию. И вот, чтобы укрепить свои притязания при римском дворе, он женил сына Генриха, ставшего дофином после смерти своего старшего брата, Франциска, на племяннице папы Климента VII Екатерине Медичи. На беду, когда подготовка к вторжению, задуманному королем, была закончена, папа Климент VII умер, и его преемником стал Александр Форнезе, зашедший на престол святого Петра под именем Павла III. Павел III решил в своей политике не попадать ни под влияние императора, ни под влияние короля Франции, не вмешиваться в дела Карла V и Франциска I. Император больше опасался папы, его уже не тревожила подготовка Франции к войне, и он, в свою очередь, стал готовиться к походу на Тунис. Поход был успешен, и Карл V, потопив 3-4 корабля Салимана, торжественно вошел в Неапольский порт. Салиман – французское произношение имени Сулеймана I, 1494-1566, турецкого султана, который вел многочисленные войны и добился большого могущества. В 1535 году он заключил политический и торговый договор с Франциском I, предоставлявшим Франции льготы в торговле на Востоке. Там он получил сведения, ободрившие его еще больше. Оказалось, Карл III, герцог Савойский, дядя Франциска I с материнской стороны, расторг союз с королем Франции по совету своей новой жены Беатрисы, дочери португальского короля Эммануэля. Поэтому, когда Франциск I на основании своих прежних договоров с Карлом III потребовал у герцога согласиться на ввод французских войск в Савойю, тот ответил отказом. Таким образом, Франциск I был вынужден предпринять труднейший поход через Альпы, а ведь прежде он считал, что Савойя для него открыта по милости его союзника и родственника. Карл V, уверенный в своей безопасности, был как громом поражен развернувшимися событиями. По велению короля Франциска I войска вступили в Савойю с небывалой стремительностью, и герцог увидел, что провинция занята врагом, еще не ведая о своем поражении. Полководец Брион захватил Шамбери, появился на высотах Альп и стал угрожать Пьемонту в тот час, когда Франциск Сфорца, потрясенный успешным продвижением врага, скоропостижно умер, оставив Миланское герцогство без наследника, что не только облегчало задачу Франциска I, но и давало ему новые права. Брион спустился с гор в Италию и завладел Турином. Заняв город, он расположился лагерем на берегах Сейзии и стал выжидать. Карл V, со своей стороны, перебрался из Неаполя в Рим. После победы, одержанной им над заклятыми врагами христианства, он с триумфом вошел в столицу католического мира. Триумф опьянил императора, и, вопреки своему обыкновению, он потерял чувство меры. Обвинил перед консисторией Франциска I в ереси, сославшись на том, что король покровительствует протестантам, что он заключил союз с турками. Затем, припомнив все старые ссоры, в которых, по его мнению, Франциск I был зачинщиком, он поклялся вести беспощадную войну против зятя. После всех своих бед Франциск I стал настолько же осторожным, насколько прежде был неосмотрительным. Поэтому, увидев, что ему угрожают войной и Испания, и империя, он приказал Аннебо охранять Турин и отозвал Бриона, поручив ему просто-напросто охрану границы. Все те, кто знали рыцарски смелый характер Франциска I, не поняли, от чего король отступил, и вообразили, что он отступил потому, что заранее считает себя побежденным. Эта молва заставила Карла V возгордиться еще больше. Он стал во главе своей армии и решил вторгнуться во Францию с юга. Последствия этой попытки известны. Город Марсель, оказавший сопротивление конетаблю Бурбону и Пескеру, Пескер Альфонс де Валос, 1504-1546, полководец Карла V, участник всех главных сражений во время войны с Франциском I. Двум величайшим полководцам того времени без труда отразил натиск крупнейшего политического деятеля, но плохого полководца. Карл V не стал упорствовать. Он обошел Марсель и решил двинуться на Авиньон. Но Монмаранси имеется в виду Ан до Монмаранси, 1493-1567. Один из наиболее близких к королю Франциску I вельмож, пользовался неограниченным могуществом при его дворе. Но Монмаранси расположился неприступным лагерем между реками Дюранс и Роной, и Карл V тщетно старался его одолеть. После полутора месяцев бесполезных попыток он был отброшен. Его теснили с флангов, угрожали отрезать с тыла, и он отдал приказ отступать, что весьма сильно походило на беспорядочное бегство. И чуть не попав в плен, он, наконец, с большим трудом достиг Барселоны без войска и денег. Тогда все те, кто ожидал исхода событий, чтобы выступить, выступили против Карла V. Генрих VIII, английский король. Его развод, вопреки возражению Папы Римского с Екатериной Арагонской, родственницей императора Карла V, означал разрыв с католической церковью и смену политического курса Англии. Генрих VIII разошелся с женой Екатерины Арагонской и женился на своей фаворитке Анне де Болейн. Салиман напал на Неаполитанское королевство и на Венгрию. Протестантские князья Германии. В средние века Германия была раздроблена на несколько сот мелких княжеств. В некоторых из них в начале XVI века получила распространение протестантская, враждебная католицизму, религия. Протестантские князья Германии стремились освободиться от влияния Папы Римского и от власти императора Карла V, тогда как католические германские князья его поддерживали. Образовали тайную лигу против императора. Наконец, жители Гента, Гент – богатый торговый город в Нидерландах, являвшийся одним из самых важных испанских владений в Европе. В течение XVI века в Нидерландах нарастало национально-освободительное движение против Испании. В 1540 году вспыхнуло восстание в Генте, которое было жестоко подавлено лично прибывшим туда Карлом V. Изнемогавшие от обременительных налогов, которыми их беспрерывно облагали, чтобы покрыть расходы в войне против Франции, неожиданно восстали и послали Франциску I послов, предлагая ему стать во главе их войска. Но во время всех этих событий, угрожавших судьбе Карла V, между ним и Франциском I были возобновлены переговоры. Оба монарха встретились в Эт-Марте, и Франциск I, желавший мира, в котором, как он чувствовал, больше всего нуждается Франция, решил отныне добиваться цели не оружием, а дружескими переговорами. И так он велел предуведомить Карла V о том, что к нему обратились жители Гента, и предложил ему в то же время пройти через Францию во Фландрию. Вот по этому-то поводу и заседал совет, когда Бенвенуто явился в Лувр. Франциск I, предупрежденный о приходе великого мастера и верный своему обещанию, приказал впустить его. Таким образом, Бенвенуто услышал конец обсуждения. «Да, господа», — говорил Франциск I, — «да, я согласен с господином Монморанси. Я тоже мечтаю о заключении длительного союза с императором, избранным на престол. Я мечтаю о том, чтобы мы оба властвовали над всем христианским миром, и чтобы перед нашим лицом исчезли все эти корпорации, все эти коммуны, все эти народные сборища, которые желают ограничить нашу королевскую власть и заставить наших подданных отказывать нам то в солдатах, то в деньгах. Я мечтаю привлечь в лоно религии под верховной властью папы всех еретиков, которые причиняют горе нашей святой матери церкви. Я мечтаю, наконец, объединить все свои силы против врагов Христа, изгнать из Константинополя турецкого султана. Тогда-то я докажу, вопреки слухам, что он мне не союзник. Сделать Константинополь столицей Второй империи, соперничающей с первой по могуществу, блеску и величине. Вот моя мечта, господа. Я говорю мечта, чтобы не слишком обольщаться надеждами на успех и не слишком разочаровываться, если будущее покажет, что все это невозможно. Но если моя мечта осуществится... Да, если она осуществится, Конетабль, если под властью моей будут Франция и Турция, Париж и Константинополь, Запад и Восток, согласитесь, господа, это будет прекрасно, величественно и возвышенно. Итак, сир, решено, сказал герцог де Гиз, что вы отказываетесь от прав сюзерена, которые вам предложили жители Гента, а также от исконных владений Бургундского дома. Да, решено. Император увидит, что я честен и как союзник, и как враг. Но прежде всего поймите, я хочу, я требую, чтобы мне было возвращено Миланское герцогство. Оно принадлежит мне по праву наследования и в силу того, что было передано во владение французских королей. Даю слово дворянина, я получу его, но, надеюсь, не подрывая дружбы с моим братом Карлом. И вы предложите Карлу V пройти через Францию, чтобы покарать восставших жителей Гента? — спросил Пуае. «Да, господин канцлер», — ответил король. «Сегодня же пошлите господина Фрежуса к императору. Пусть передаст ему от моего имени это предложение. Покажем императору, что для сохранения мира мы готовы на все. Ну а если он жаждет войны?» Грозный и величественный жест сопровождал эти слова. Но тут Франциск I на миг замолчал, заметив художника, скромно стоявшего у двери. «Но если он жаждет войны, — произнес король, — клянусь Юпитером, весть о котором принес мне Бенвенуто, клянусь, что война будет кровопролитная, ужасная, ожесточенная!» «Но Бенвенуто, где же мой Юпитер?» «Сир, — отвечал Бенвенуто, — я вам принес модель вашего Юпитера. Но знаете, о чем я мечтал, смотря на вас и слушая вас? Я мечтал о фонтане для вашего Фонтенбло. Представьте, над фонтаном возвышается исполинская статуя в 60 футов. В правой руке она держит сломанное копье, а левой опирается на эфес шпаги. Статуя изображает Марса. Иными словами, вас, ваше величество, ибо вы олицетворение храбрости, сир. И этой храбростью вы пользуетесь в справедливом деле, в священной защите вашей славы. Подождите, сир, это еще не все. По углам пьедестала статуи я вижу 4 сидящих фигуры. Поэзию, живопись, скульптуру и щедрость. Вот о чем я мечтал, глядя на вас и слушая вас, сир. И вы воплотите эту мечту в мраморе или бронзе, Бенвенуто. Такова моя воля, — сказал король повелительно, но улыбаясь искренней и приветливой улыбкой. Все члены совета встретили эти слова рукоплесканием, ибо находили короля достойным статуи, а статую достойной короля. «А пока, — произнес король, — взглянем на нашего Юпитера». Бенвенуто вытащил из-под плаща модель и поставил ее на стол, за которым только что решалась судьба мира. Франциск I смотрел на нее с восторгом. Выражение его лица трудно было ошибиться. «Наконец-то я нашел мастера по сердцу!» — воскликнул он и, похлопав Бенвенуто по плечу, продолжал. «Друг мой, кто чувствует себя счастливее? Король, которому удалось найти художника, понимающего все его замыслы? Словом, такого художника, как вы? Или художник, который встретил короля, способного его понять? По правде говоря, мне кажется, что моя радость сильнее». «О нет, сир, позвольте!» — воскликнул Бенвенуто. «Моя радость, без сомнения, сильнее». «Нет, моя, Бенвенуто». «Не смею противоречить вашему величеству. Однако ж...» «Ну, согласимся же, что наша радость одинакова, друг мой». «Сир, вы меня назвали своим другом», — сказал Бенвенуто. «Одно лишь это слово оплачивает сторицей все то, что я уже сделал для вашего величества. И все, что я еще сделаю для вас». Так вот, я хочу доказать тебе, что это не пустое, случайно сказанное слово, Бенвенуто. И если я назвал тебя своим другом, значит, ты действительно мой друг. Я жду Юпитера. Заканчивай работу как можно скорей, и ты получишь, даю слово дворянина, все, что пожелаешь, если только это будет в королевской власти. Слышите, господа? И если я забуду о своем обещании, напомните мне о нем. «Сир!» — воскликнул Бенвенуто. «Вы великий и благородный король, и мне стыдно, что я лишь немногим могу воздать за все то, что вы сделали для меня». И, поцеловав руку, протянутую королем, Челлини спрятал модель Юпитера под плащом и вышел из зала совета, преисполненной гордости и радости. Выходя из Лувра, он встретил Приматиччо, который входил во дворец. «Куда вы спешите, и что вас так обрадовало, дорогой друг Бенвенуто?» — спросил Приматиччо Челлини, который не сразу заметил его. «Ах, это вы, Франческо!» — воскликнул Челлини. «Да, вы правы. Я радуюсь, ибо только что видел нашего великого, высокочтимого, божественного Франциска I». «А госпожу де Тамп вы тоже видели?» — спросил Приматиччо. «Я не смею повторить его слова, Франческо, хотя и говорят, что со скромностью я не в ладу». «Ну а что вам сказала госпожа де Тамп?» «Он назвал меня своим другом. Понимаете, Франческо? Он говорил со мной на «ты», как со своими маршалами. Наконец он сказал мне, что когда будет готов Юпитер, я могу просить о любой милости, и что он заранее ее дарует». «Ну а что обещала вам госпожа де Тамп?» «Какой вы чудак, Франческо!» «Почему же?» «Вы мне твердите о госпоже де Тамп, а ведь я твержу вам о короле!» «Да потому что я знаю двор получше вашего, Бенвенуто. Потому что вы мой земляк и мой друг. Потому что вы принесли с собой частицу нашей прекрасной Италии. И в благодарность я хочу избавить вас от большой опасности. Послушайте, Бенвенуто, я уже вас предупреждал. Герцогиня де Тамп – ваш смертельный враг. Но прежде я просто опасался этого, теперь же я в этом уверен. Вы оскорбили герцогиню, и если вы ее не умиротворите, она вас погубит. Слушайте меня внимательно, Бенвенуто. Госпожа де Тамп – повелительница короля». «Бог мой, да о чем вы толкуете?» – воскликнул Челлини, расхохотавшись. «Я, видите ли, оскорбил госпожу де Тамп. Но каким же образом?» «Я хорошо знаю вас, Бенвенуто, и догадываюсь, что вам известны не больше, чем мне и ей самой причины этой неприязни. Но что поделаешь, женщины так устроены. Они и ненавидят, и любят, сами не зная за что. Так вот, герцогиня де Тамп вас ненавидит». «Что я могу тут поделать?» «Что поделать? А вот что! Угождением спасать искусство». «Угождать куртизанке?» «Вы не правы, Бенвенуто», — ответил, усмехаясь Приматиччо. «Вы не правы. Госпожа де Тамп прекрасна, и художник должен признать это». «Я и признаю», — произнес Бенвенуто. Так вот, скажите об этом ей самой, а не мне. Большего и не требуется, и вы станете друзьями. Вы ее оскорбили своенравной выходкой. Вам и надлежит сделать первый шаг. Если я и оскорбил герцогиню, — сказал Челлини, — то нечаянно, или вернее не по злобе. Она съязвила на мой счет, а я этого не заслужил. Я и поставил ее на место, и по заслугам. Полно, полно, забудьте о ее словах, Бенвенуто, и заставьте ее забыть ваш ответ. Повторяю, она злопамятна, мстительна, она повелевает сердцем короля. Правда, король любит искусство, но еще больше любит ее. Она принудит вас раскаяться в вашей дерзости, Бенвенуто, и за нее вы наживете врагов. Ведь по ее наущению Приво дерзнул вам противиться. Послушайте, я еду в Италию, в Рим, по ее приказу. И это путешествие, Бенвенуто, направлено против вас. Причем ваш друг принужден служить орудием ее мести. А что же вы будете делать в Риме? Что я буду делать? Вы обещали королю вступить в соперничество с древними мастерами, и я знаю, что вы выполните свое обещание. Но герцогиня думает, что вы хвостун, и, очевидно, для того, чтобы уничтожить вас с сравнением, она посылает меня, живописца, отлить в Риме самые прекрасные древние статуи – Лаокоона, Венеру и многие другие. «Вот уж действительно страшная, утонченная месть!» – произнес Бенвенуто, который, несмотря на всю свою самоуверенность, не мог не встревожиться, узнав, что его произведения будут сравнивать с произведениями величайших мастеров. «Но нет, я не уступлю этой женщине!» – добавил он, сжимая кулаки. «Никогда, никогда!» «Зачем же уступать?» «Послушайте, есть одно средство. Госпоже де Тамп понравился Асканио. Она хочет сделать ему заказ. И даже просила, чтобы я прислал к ней юношу. Так вот, нет ничего проще. Проводите своего ученика во дворец де Тамп и сами представьте его прекрасной герцогине. Воспользуйтесь случаем и захватите с собой какую-нибудь прелестную побрякушку. Ведь вы лучший ювелир на свете, Бенвенуто. Покажите ей драгоценность. А когда увидите, что у дамы заблестели глазки, поднесите вещицу как дань, едва ли достойную ее красоты. Герцогиня примет драгоценность, мило поблагодарит, в обмен сделает вам какой-нибудь подарочек, достойный вас, и вернет вам свою милость. Если же у вас будет враг в лице этой женщины, откажитесь заранее от всех своих великих начинаний. Увы, я тоже был принужден склонить на миг голову, зато потом снова поднялся во весь рост. До тех пор мне предпочитали Пачкона Росса. Всюду и всегда его ставили выше меня. Он даже был назначен хранителем короны. «Вы несправедливы, Кросса, Франческо», — заметил Челлини со свойственной ему непосредственностью. «Он великий художник». «Вы находите?» «Я в этом уверен». «Эх, я тоже в этом уверен», — произнес Приматичча. «Поэтому-то я его и ненавижу». «Так вот, им пользовались, чтобы уничтожить меня. Я польстил ее мелкому тщеславию, и теперь я великий Приматичча. И теперь будут пользоваться мной, чтобы, в свою очередь, уничтожить вас. Поступайте же так, как поступил я, Бенвенуто. Последуйте моему совету, и вы не раскаетесь. Умоляю об этом и ради вас, и ради самого себя. Умоляю во имя вашей славы и вашего будущего. Ведь если вы станете упорствовать, то погубите и свое будущее, и свою славу». «Переломить себя трудно», — сказал Челлини, хотя было видно, что он сдается. «Бенвенуто, сделайте это ради короля, если вы о себе не думаете. Неужели вы хотите, чтобы его сердце обливалось кровью, когда ему придется выбирать между женщиной, которую он любит, и воятелем, перед которым он преклоняется?» «Что ж, будь по-вашему, ради короля я готов на все», — воскликнул Челлини, радуясь, что найден предлог, благодаря которому не пострадает его самолюбие. «В добрый час», — сказал Приматичча. «И вот еще что. Само собой разумеется, если малейший намек на наш разговор дойдет до герцогини, я погиб». «Право, вы можете на меня положиться», — заметил Челлини. «Если Бенвенуто дает слово, больше ничего не нужно». «Слово дано». «Так прощайте же, брат». «Счастливого пути». «Счастливо оставаться». И друзья обменялись на прощание крепким рукопожатием и расстались, как бы подтверждая свой договор кивком головы.